Глава вторая. Август, 2000 год. Серпухов. Императорская академия магии. В зале фехтования никого не оказалось, кроме смотрителя. Он был явно недоволен, что его побеспокоили, но никак не выказал своего недовольства. Мы представились ему. Тимур Романович Галеев, достаточно пожилой мужчина, в возрасте за 70. Открыл нам помещение и вошел в зал вместе с нами. «Не положено оставлять вас одних. Придется здесь книгу почитать». Смотритель сходил за книгой и уселся в кресле, которое стояло в углу зала. Мы с Робером прошли в раздевалку. Здесь стояли шкафы для одежды. Возле стенки на лавке лежали стопки аккуратно уложенных спортивных костюмов. «Переодевайся, здесь положено в комбинезонах для фехтования тренироваться», – велел мне Робер. Он взял из стопки один комплект и направился к ближайшему шкафу. Наверняка мой сосед уже разузнал, как здесь и чего. Я спорить не стал, повторив его действия. Переодевшись, мы вновь вошли в зал. Робер подошел к стойкам с учебными клинками. Рассматривая клинки, Робер обратился ко мне. «Егор, как давно ты занимаешься и каких успехов достиг?» – спросил француз. И вот что ему сказать. Занимался ли вообще Егор до меня, я не знаю. А сам я в прошлой жизни был мастером фехтования. Скажем, держать в руках клинок я умею и из рук не выроню. Решил я ответить, выбрав что-то среднее между неумехой и начинающим фехтовальщиком. Робер внимательно на меня посмотрел, но никак не стал комментировать мой ответ. Он осмотрел все стойки с холодным оружием. «Попробуем испанские мечи». Испанский меч – длинный, одноручный, узкий клинок с рукоятью испанского типа. Имеет ярко выраженное рикассо и дол, а также сужающийся к острию обоюдоострый клинок. «Держи и сделай несколько взмахов запястьем», – велел Робер и подал мне один из клинков. Я сделал несколько плавных вращений запястьем. Робер за мной наблюдал. «Похоже, тяжеловат для тебя, но для тренировок сойдет», – выдал вердикт мой сосед. «Ты, Робер, похоже, разбираешься в этом?» – на автомате спросил я. «В прошлом году сдал на кандидата в мастера по рангам. Если здесь буду активно тренироваться, глядишь, мастера получу. А вот по тебе видно, что тренировался ты мало. Руки слабые. Ну что, приступим?» «Начнем с разминки, потом проведем несколько поединков», – дал команду Робер, и мы приступили к разминке. Боковым зрением я видел, что смотритель за нами наблюдает, но пока не вмешивается. По времени на разминку ушло минут 30, но я успел вспотеть, и мышцы заныли. Да, представляю, как будут мышцы ныть завтра, но ничего. Я вечером пробежку устрою и утром зарядку. Следующие 2 часа провели в учебных боях. Здесь я четко понял, что Робер клинком владеет на очень хорошем уровне. Несмотря на его худосочную фигуру, тело у него гибкое и быстрое. Но и я не лох совсем. Физухи только не хватает. Однако синяков мне Робер оставил на теле немало. Но это не страшно. Лекарь я или погулять вышел. Пару раз я тоже успел приложиться к Роберу. Поймал его на атаке, удачно проведя контратаку. Во время учебных поединков я заметил, как смотритель за нами очень внимательно наблюдает. Закончив, мы поставили клинки в стойке и подошли к смотрителю, чтобы поблагодарить его за время, что он нам выделил. Он мог вполне упереться и не разрешить без инструктора находиться в зале. А где эти инструктора? Одни лишь боги ведают, ведь пока еще каникулы не закончились. Так что гуляют себе на полном праве. поблагодарили смотрителя и собрались покинуть зал, но он, прокашлявшись, нас придержал. «Вижу, у тебя итальянская школа фехтования. Где занимался?» — спросил смотритель у Робера. «В Париже. Там платная школа итальянца», — ответил Робер. «Видно, что тебя хороший мастер обучал. Только иногда зарываешься, пренебрегаешь противником, а это плохо. Поверь, я знаю и вижу. Не зря больше 60-ков фехтовал. Егор тебя пару раз поймал именно на твоем пренебрежении», — со знанием дела произнес смотритель. «А чего инструктор мне остались? Вы еще не старый. Вполне могли бы продолжить учить фехтовать», — заинтересованно спросил я. Тим Романович поднял правую руку и показал протез. Правой кисти у смотрителя не было. А я удивился, что в этом мире нет лекарей, которые могут отращивать конечности. Понятно, что дело не быстрое, занимает от 6 месяцев до года. Но в моем прошлом мире такие маги имелись. Хотя стоимость такой процедуры была запредельная. Не каждому по карману и возможностям. «В академии устроиться непросто. Мне мой давний друг помог. Оказал протекцию. Да и рылом я не вышел. У меня нет дворянского титула. Спасибо, что хоть смотрителем взяли. Но речь не обо мне. Ты, Егор, у кого занимался? Я не смог определить, какая у тебя школа фехтования. А уж я в этом разбираюсь». Смотритель вопросительно смотрел на меня. Вот что ему сказать. Типа, извини, уважаемый, я из другого мира, был охотником за чудовищами. Решил применить полуправду. «У нас в имении охотники на монстров есть, вот они меня и учили», — неопределенно ответил я. «Видимо, среди ваших охотников, хотя правильнее говорить егеря, имелись талантливые фехтовальщики. Тебе, Егор, надо физическую подготовку подтянуть. Жаль, сейчас инструкторов на месте нет. Появится только к началу учебного года», — не торопясь, объяснял Тимур Романович. «Может, вы возьметесь за нами присмотреть, пока инструктора не появились. Вижу, что плохого нам не посоветуете. А мы с Робером вам доплачивать будем». Решил я сразу брать быка за рога. «Брать быка за рога. Фразеологизм. Начинать действовать энергично, решительно, сразу из самого важного в деле». «Я же не инструктор, мне не положено», — усмехнулся в свои усы Тимур Романович. «А кто об этом узнает, мы с Робером никому не скажем. Ну, присматривает смотритель за пацанами, так ему по должности положено», — тут же добавил я. Смотритель несколько минут размышлял, но все же согласился. Видно было, что ему самому стало интересно. «Так и быть, но приходите через час после обеда. Я вашу технику боя определил, так что составлю комплекс тренировок. О цене позже сговоримся. Да, зелье прикупите для развития мускулатуры. Будете по 30 грамм перед каждой тренировкой употреблять. Тебя, Егор, это особенно касается», — согласился Тимур Романович. «Тимур Романович, не подскажете, где здесь можно потренироваться стрельбе из лука? Есть какой-нибудь тир?» — решился я спросить об интересующем меня вопросе. «Тир есть. Там смотритель мой приятель. Он из егерей. В разломах ногу потерял. Вот сюда его и пристроили. Только дисциплина лучника в академии не обязательно. Здесь же магов учат. Есть такие, кому хочется научиться, но таковых мало. Так что мой приятель не только смотритель, но и на полставки инструктор. Я сегодня вечером с ним поговорю, а ты завтра зайди к нему после завтрака. Звать величать его Асгар Ильфатович Закиров. Через час после завтрака. Не забудь», — напомнил Тимур Романович. Мы переоделись, приняв душ, и направились в столовую. После тренировки не помешает хорошенько подкрепиться. Посмотрим, чем здесь кормят в элитной академии. Постоянно вкусно или я один раз попал в счастливый день? По пути в столовую Роберт пристал ко мне с расспросами. Настойчиво так пристал. «Егор, тебе зачем из лука учиться стрелять? Ты же маг!» «Бой с дистанции вполне полезен. Заработать хочу, а для этого надо в прорыв походить. Всякие ништяки...» «Ништяки. Жаргонизм. Что-то очень хорошее, отличное, имеющее хорошую цену». «Там пособирать. Так, глядишь, и золото в карманах начнет звенеть». Решил я не скрывать от Робера свои планы. Видимо, я ошарашил своим признанием Робера, так как до столовой он молчал, но было видно, что он о чем-то размышляет. Зашли в столовую, огляделись. Народу еще меньше, чем на завтраке. Все какие-то неуверенные. Сидит две компании в разных местах и тихо шепчутся. Наверняка первокурсники, которым некуда было поехать или, как Роберу, далеко до дома. Мы подошли к стойке раздачи еды, взяв подносы. А выбор блюд поражал. У меня желудок сразу радостно заурчал в предвкушении вкусняшек. Набрал я себе полный поднос. Набрал бы больше, но побоялся, что не справлюсь, поглощая продукты, да и места на подносе не осталось. А главное в этом вопросе – платить не надо. Все входит в процесс обучения в академии, точнее, оплату за учебу. Не знали руководство академии, что я обязательно сожру больше, чем пришлось заплатить родне Егора. Типа «отобью». «Отобью. Жаргонизм. Верну, компенсирую». «Все затраты». Взял салат из мяса крабов, мраморную говядину в виде стейка, цветная капуста и брокколи, куриный суп с лапшой, сок апельсиновый, жареную семгу, парочку кексиков с изюмом, кофе на молоке и бутерброды с копченым мясом. Немного подумал и взял жульен с грибами. Я не я буду, если все не впихаю себе в желудок. Роберт как-то странно посмотрел на мой поднос. У него еды было намного меньше. Я ничего не ответил, только пожал плечами. Пусть думает, что хочет. А мне мясо на моих костях наращивать надо. Усиленные тренировки потребуют много энергии. А где ее брать? Правильно, в первую очередь от еды. Я собрал все свои силы и слопал все без остатка. Отвалился от стола на спинку стула, тяжело отдуваясь. Мой живот слегка увеличился в размерах. «Плохим аппетитом ты явно не страдаешь, Егор», – удивленно произнес Роберт. «Плохим аппетитом пусть страдают вредины и злыдни, а я человек положительный, к тому же люблю покушать. Посмотри на меня, наверняка видишь доходягу. Чтобы исправить положение, мне нужно качественно и много есть, а также усиленно тренироваться». Парировал я его выпад по поводу моего обжорства. После обеда мы вернулись в общагу. Я сразу упал на кровать. После еды следует немного отдохнуть. Таково мое правило. Если, конечно, нет ситуации форс-мажора, когда надо спасать свою шкуру. Роберт порылся в своих вещах и достал артефакты «Щит-Л». «Егор, тебе какой доспех нравится? В смысле, что-то вроде доспехов разных воинов. Что предпочитаешь?» «Непонятно, зачем?» – спросил мой сосед. «Не знаю. Например, самурайские доспехи прикольные. Смотрятся красиво», – ответил я. «Тогда тебе вот этот подойдет. Держи, пусть будет подарком от меня». Роберт подал мне артефакт. Я протянул руку и, не вставая с кровати, взял артефакт. «Примеряй, да посмотри в зеркало. Этот артефакт с эффектом иллюзии тебе точно понравится», — произнес Роберт, сел на свою кровать и уставился на меня. Я со вздохом встал, преодолевая свою лень, активировал артефакт и подошел к зеркалу. Активируется артефакт просто. Он в виде амулета с веревочкой. Одеваешь на шею, артефакт контактирует с телом, даешь мысленно команду и... «Ух ты, святые угодники!» — вздрогнул я и отскочил от зеркала. В отражении я видел самурайского воина в национальных доспехах. Офигеть! В своей прошлой жизни такого не встречал. Уж более спокойно я повертелся перед зеркалом. Робер улыбался во весь рот, наблюдая за мной. «Согласись, что круто. Моя личная разработка. Дядя немного помогал. Он отличный иллюзионист», — довольный произведенным эффектом на меня произнес Робер. «Соглашаюсь, не просто круто, а феноменально круто. Склоняю голову перед мастерством твоего рода. Что, действительно, никто в империи больше так не может?» 100%. Секрет рода. Такие щиты делают только у нас. Пользуйся на здоровье». Я деактивировал артефакт и убрал его в свой бездонный портмоне. Надо будет приобрести рюкзачок с таким же эффектом или поясную сумку, как у Робера, чтобы вещи покрупнее прятать. Даже рюкзак будет намного лучше. Впоследствии смогу туда и оружие убирать. А главное, никто украсть у меня ничего не сможет. Как говорили в моем прошлом мире, на Аллаха надейся, а верблюда привязывай. «Я хочу сходить до лаборатории зелий. Надо прикупить то, что нам смотритель велел. Ты, Егор, со мной?» «Купи на меня пару штук, а я полежу. У меня сейчас важный процесс усвоения полезных продуктов в моем организме». Попросил я соседа, так как идти куда-то было очень лень. Робер кивнул и ушел. А я достал портмоне, оттуда вытащил блокнот с записями моего предшественника, а также достал еще один блокнот, который оказался дневником Егора. Вот же ни хрена себе! Егор вел дневник. Удивил, причем конкретно. Решил немного полистать откровения Егора. Полезно знать, что за жизнь у него была. Испытывал ли я неудобство от чтения чужих откровений? Да я вас умоляю. Неудобно спать на потолке. Одеяло сваливается. Все остальное – это процесс адаптации. А здесь душевные метания неуместны. Попутно проскочила мысль, что надо у Робера еще парочку артефактов, щител выкупить. Желательно в рассрочку. Подарю деду и сестре. Я заранее проникся родственными чувствами к своей будущей семье, так как в прошлой жизни был такого удовольствия лишен. Как ни странно, из дневника Егора я почерпнул много интересного. Понял, каким он был человеком, очень любил деда и сестру, а главное, он не был трусом. Для меня это важно, когда у людей крепкий дух. Ну что же, Егорка, обещаю, что я тебя точно не подведу. Судя по записям в дневнике, Егор разбрасывал новые, пока никому неизвестные зелья. Парень очень мечтал, чтобы его род вновь поднялся и занял достойное положение в обществе. Что интересно, его старания увенчались успехом. Например, он модернизировал применение простого зелья по улучшению физической формы тела. Я даже приостановился в чтении дневника. Ведь это те зелья, за которыми ушел Робер. Я снова продолжил чтение дневника. Егор создал формулу зелья, которое следует применять совместно с зельем по улучшению физики тела. Новый рецепт не просто улучшает эффект применения. Он сокращает время в десятки раз. То есть вместо полугода по времени тот же эффект можно получить за 3 недели. Егор сварил несколько мензурок пробы, который прятал в чемодане. Я подскочил с кровати, быстро достал чемодан, ведь я так и не удосужился проверить все вещи Егора, что достались мне в наследство. Внутри чемодана нашел деревянную коробочку, открыв которую, я обнаружил 10 флакончиков. Внимательно рассмотрел лекарственные пробы, их было 2 вида. На 5 бутылочках надпись «Усиление». Еще на 5 надпись «Добавка к физике». Ага, похоже, добавка. Это то, что мне надо. Я вновь вернулся к дневнику. Способ применения описан в рецепте. Я тут же взял блокнот Егора с рецептами. Полистав блокнот, нашел нужный рецепт. Добавку следует разбавлять с концентратом зелья для улучшения физики тела 1:5. Отложив блокнот с рецептами, углубился в чтение дневника. Оказывается, Егор проводил исследование. Он спаивал состав зелий одному из работников, но обязательно перед тяжелой физической работой, где работнику приходилось выкладываться в полной мере, что называется, до седьмого пота. Уже через неделю мой предшественник заметил, что занятый работник прогрессировал физической формой тела. И таких опытов Егор провел десяток, тем самым на порядок улучшив физическую форму крестьян. Ай да Егор! Я с довольной улыбкой принял сидячее положение на кровати. В этот момент вернулся Робер. Я закрыл дневник и блокнот с рецептами, убрал в портмоне, вновь подумал, что мне нужна поясная сумка, спрятал флакончики с опытными зельями и посмотрел на Робера. «Оказывается, это очень простые зелья. Я, правда, раньше такими не пользовался. В общем, к редким зельям не относится однозначно. Купил пока по паре штук тебе и мне. С тебя за 2 флакона 20 серебряных монет. Хотя, думаю, в городе нам бы обошлось это дешевле. Даже не сомневаюсь». Роберт протянул мне 2 мелких флакона с темной жидкостью. Я достал 20 монет, вернул Роберу. Кроме этого, он принес памятку по применению. «Так, почитаем. Как нам рекомендуют местные травники из Академии? Ага, следует разбавить 30 грамм кипяченой водой, принимать перед самой тренировкой, чтобы повысить эффект развития мышечной массы. А в записях Егора указано, что употреблять следует именно концентрат, разбавив его усилителем. Ну что же, на вечерней самостоятельной тренировке и начну». За 3 часа до ужина я собрался на пробежку. С посещения спортивной площадки решил позвать с собой Робера. «Ну уж нет, ты побегай там в одиночестве, а я смотаюсь в город, пробегусь по торговым лавкам и магазинам. Может, чего-то прикуплю?» – отказался Робер. «Было бы предложено». Я одел спортивный костюм, после ухода соседа смешал зелье и усилитель, выпил. Бррр. Ну и гадость. Взял с собой небольшую бутылочку воды для пополнения водного баланса организма во время тренировки и выбежал на дорожку, что вела по периметру академии. Здесь расстояние намного больше, чем я бегал в прошлый раз. Но я уже почувствовал, как мой организм получил заряд дополнительной энергии. Бежал со средней скоростью, а в голове вспоминал нотации Егора. После усиленной тренировки следует провести медитацию, во время которой желательно выполнить малое лечение. Благо, я здесь имею дар лекаря и знаю заклинания, так что смогу сделать лечение себе сам. А Егор своих крестьян лечил. Получается, что можно использовать постороннего лекаря. Выкладывался я по полной. Во время пробежки по периметру территории обнаружил скалодром. Скалодром – искусственное сооружение для скалолазания, изобретенное скалолазом и инженером французом Франсуа Савиньи. Скалодром, в зависимости от его вида и структуры, частично или полностью имитирует рельеф скалы. Приятная неожиданность. В прошлой жизни во время обучения в школе охотников такая дисциплина была обязательной программой. Охотникам за нечистью часто приходится лазать по горам, не таскать же с собой оборудование альпинистов. Думаю, что в этом мире егерям также требуются такие навыки, да и не только егерям, раз в академии есть такие площадки, ведь сами разломы находятся в горной местности. Так что обладать навыками свободного скалолазания востребовано, когда у тебя нет специальных приспособлений, а можешь использовать только возможности рельефа скалы и собственное тело. Вот и начал я тренировку после пробежки именно со скалолазания. Хорошо развивает все мышцы тела, но также способствует развитию гибкости. Под воздействием зелий и увеличенной энергией лазал по скалодрому с такой скоростью, что пауки позавидуют. Прямо человек-паук, не иначе. Позже отправился на площадку со спортивными снарядами. Выложился по полной программе, даже слегка пошатывало. Сел в позу медитации. Я умел это делать по прошлой жизни. И следующие 40 минут накладывал на себя малое лечение. Сразу почувствовал облегчение. Вернувшись в общагу, сдал костюм прачкам и попросил приготовить к утру. На ужин пошел один. Роберт задержался в городе. Сосед пришел, когда я уже спал. Даже не слышал его возвращения. Утром встал пораньше и отправился на физзарядку, употребив свой состав зелий. С приятным удивлением заметил, что мышцы тела не ноют, чувствуя себя просто замечательно. На завтрак пошли вместе с соседом. Он рассказывал, как провел время в городе, объяснил причину своей задержки. Оказывается, он посетил бордель и знатно там развлекся. Согласен, для 15-летнего пацана это событие – попыхтеть на бабе. «Роберт, а почему ты в прошлом году не поступил в академию? Ведь принимают с 14 лет». Решил я задать вопрос, чтобы как-то поддерживать разговор. «Я приезжал, но провалил вступительные экзамены. Потом год готовился. Нанимали репетиторов и все такое», – буднично ответил француз. «Я после завтрака в тир по стрельбе из лука. Ты со мной?» – спросил я у соседа. «Нет, пожалуй, схожу в библиотеку, посмотрю, какие здесь можно получить книги», – ответил Роберт. «Слушай, мне надо узнать, какие есть редкие экземпляры. Если не трудно, составь список, что имеется в академической библиотеке, не в службу, а в дружбу», – попросил я, а Роберт согласно кивнул. Ко всему прочему, Роберт выяснил, что в магазины одежды можно не ходить. Позвонить по артефакту мобила и заказать доставку, заплатив за саму доставку всего серебряную монету. А мне, пожалуй, требуется еще один спортивный костюм. О своей потребности я сообщил Роберу. Он протянул свою мобилу и предложил сделать заявку, уверив, что к обеду подвезут. Что я и сделал. Назвав свой размер, точнее, на размер больше, заодно заказал еще пару кроссовок. Подозреваю, что мое тело уже через неделю значительно изменится. У столовой с соседом расстались. Роберт двинул к библиотеке, я же пошел в тир. Смотрители тира застал на месте. Представился вежливо. В общем, познакомились. У смотрителя тира на самом деле не было левой ноги по колено. «Говоришь, Егор, хочешь развить мастерство лучника? Похвально. Здесь в академии такое редкость. Одно слово – маги. Не понимают они, что луки разными бывают. Хороший лучник может сделать 3 выстрела, пока маг заклинание кастует». «Кастовать. Жаргонизм. Применять заклинание. Колдовать». «Я так понимаю, у тебя своего лука нет? Пойдем, покажу тебе, что есть у меня в наличии». Бывший егерь говорил скрипучим голосом. Мы прошли с ним в отдельную комнату в одноэтажном здании. Сам тир на открытой площадке. Здесь в металлических шкафах на стойках стояли разные луки. «Выбирай, Егор», – пригласил меня жестом смотритель. Я подошел к шкафам и стал всматриваться к лукам. Даже рукой ощупывал. В прошлой жизни я научился чувствовать хороший лук. Надеялся, что с переносом в другое тело ту самую способность не потерял. Выбрал по ощущениям я 3 лука. Составной и явно старой работы. Литой из непонятного материала и композитный из дерева, из того же непонятного металла. Составной был из разных пород дерева. Тетивы для луков лежали рядом. Я попробовал натянуть тетиву на первый лук. Пыхтел, наверное, минуту, но справился. Когда корпусом надавил, попробовал натяжение тетивы, но в полную силу лука натянуть не получалось. Это ничего. Вот подкачаюсь несколько дней и будет у меня получаться». Натянул тетиву на двух оставшихся луков. «Я могу попробовать из всех трех пострелять?» – спросил я у Асгара Ильфатовича. «Хороший выбор, пробуй!» – похвалил меня бывший егерь. Подошли к ящикам со стрелами. Я перебирал все стрелы, проверяя руками на ощупь, даже глаза прикрывал. Случайно заметил, что бывший егерь смотрит одобрительно. Я выбрал 15 стрел, по 5 выстрелов на каждый лук. «Все, готов, могу начинать!» Я посмотрел на смотрителя тира. Он жестом руки показал на огневой рубеж. Мишени стояли в 50 метрах, в 100 метрах и 250. Бывший егерь предлагал начать с этих дистанций. Я натянул тетиву у первого лука, прикинул баллистику. Выстрел. Стрела попала в край мишени. В прошлой жизни я был универсалом. Мог пользоваться воздушными стихиями, иногда заклинаниями поправлял точность выстрела. Здесь у меня такого нет, так что вспоминаю молодые годы, когда я был начинающим охотником. В те времена не пользовался магией, а стрелял ой как неплохо. Второй стрелой попал ближе к центру, остальные три угодили точно в яблочко. Лук из неизвестного металла оказался достаточно легкий, и тетива натягивалась легче. Попадания по качеству повторились. А вот на третий лук я даже тетиву не смог натянуть. «Я думал, ваше поколение потерянное, но, смотрю, ошибся, что радует. Ну что же, луки ты выбрал правильные. Тебе сейчас подойдет второй номер. У первого ты пока не можешь использовать всю мощь оружия. Естественно, стрелять из третьего тебе рано. Подрасти надо. Так что тренируйся тем, что более подходит», — давал пояснение смотритель, он же инструктор. «Асгар Ильфатович, что за материал? Не знаю такого», — спросил я, показывая на второй лук. «Металл из разлома или прорыва. Точно не знаю, что-то вроде лития, но прочнее. Таким луком можно парировать удар клинками, хотя сам я предпочитаю суставной из разных пород дерева. Ты, Егор, учился раньше стрельбе из лука?» «Немного», — ответил я. «Вижу, правильный мастер тебя начинал учить. Заметил я, как ты выбор оружия делал. Ну ладно, не буду мешать, тренируйся. Стрелы в ящике. Как закончишь, все стрелы собери и в отдельный ящик сложишь. Я потом осмотрю их, если надо, поправлю», — заявил бывший егерь и отошел к беседке в тень от солнечных лучей. Ну, я и начал. Даже не знаю, сколько выстрелов сделал, 1000 не меньше. Мышцы рук и плеч заныли, пальцы, чем тетиву натягивал, онемели, хоть и использовал я кольца. В общем, устал по самое не хочу. Глянул на часы, 2 часа прошло. Пошел собирать стрелы. Торопиться мне было некуда. И я остался помогать осматривать стрелы Асгару Ильфатовичу. На что он одобрительно хмыкнул, но отказываться от помощи не стал. А я между делом размышлял о том, что было бы здорово научиться отращивать конечности. Заклинание я знал. Как-то довелось мне ловить преступника в прошлой жизни. Он был лекарем, причем мощным лекарем. Чуть, сука, не угробил меня. Жизненную энергию вытягивал, но я оказался шустрее. Стрелял быстрее, чем он заклинание шептал. В общем, повезло. Я тогда не поленился и допросил его с пристрастием. Все заклинания, что он мне выдал, я запомнил. Вот только применять сам не мог. Нужен высокий ранг лекаря и вещества особенные, которые можно снять в виде органов от монстров в разломе. Монстры те из сильных, таких не каждый охотник брался добывать, а я к тому времени из охотников ушел, занимался ловлей преступников. Возможно или нет такое в этом мире, не знаю. Для этого надо прорывы посещать или на границу ехать к разломам. Короче, думать сейчас мне об этом рановато. Пока перебрали стрелы, я осторожно выспрашивал у бывшего егеря о бытии и профессии темных егерей. Слушая Асгара Ильфатовича, я делал вывод, что наши миры похожи. Из тех чудовищ, что назвал бывший егерь, я многих не только знал, но и ловил. За час до обеда я отправился в общагу. Робера застал на месте. Он лежал на кровати и читал какую-то книгу. Увидев меня, он отложил свою книгу. «Я думал, ты прописался в тире. Тут без тебя заказ привезли, костюмы, кроссовки. С тебя золотой. А еще тебе телеграмма. Все на столе, там же список нужных тебе книг. А вот только большинство редких книг на руках. Я поставил твою фамилию на запись. Когда книги освободятся, тебе сообщат», — сообщил Робер. Я дал Роберу золотую монету, осмотрел вещи и убрал в шкаф. Взял телеграмму. «Это деда. Поздравляют с поступлением». То, что остался заниматься делом, дед одобряет. Спрашивает, почему я не пользуюсь мобилой. Вот же засада. Значит, у Егора был аппарат для связи. Наверняка отобрали хулиганы, что избили парня. Точнее, убили. Ну или в реке выпал. Если это были не воры, а какие-то злоумышленники с непонятными целями. «Робер, а сколько, говоришь, мобила стоит?» — спросил я у соседа. «От 100 монет до 500. В золоте, естественно», — ответил мой приятель. «Пожалуй, Робера уже можно назвать приятелем. Отношения у нас складываются дружеские. А вот мобилку приобрести пока не получится. Ну не отдавать же последние деньги. Надо быстрее прокачиваться и ехать на охоту в прорыв. Уж в качестве охотника я точно заработать смогу. Не торопясь, начну со слабеньких монстров, все в кассу». После обеда отдохнули и пошли на тренировку по фехтованию. В общем, мой распорядок дня на пару недель понятен. Надо еще выбрать время, чтобы посещать лабораторию по варке зелий. Интерлюдия. Евразийская империя. Москва. Император Адольф I принимал своих подданных от силовых структур. Прибыл воевода пограничной стражи граф Эдуард Федорович Брюс, тайный советник и глава СБ. СБ. Служба безопасности. Империи. Граф Герард Францевич Ломан. Император махнул рукой главе тайной службы и безопасности, чтобы тот присел в кресло рядом с креслом императора. Прием проводился в беседке во дворцовом парке. Воевода пограничной стражи остался стоять. «Скажи мне, Эдуард Федорович, как обстоят дела на границах разломов и на фронте с орками?» — спросил император и поднял вопросительно бровь. Граф Брюс занервничал. Не нравилось ему хмурое выражение лица императора. В голове пронеслись мысли, может, кто-то что-то наговорил. Однако на вопрос следовало отвечать. «На фронте с орками сейчас затишье. Непримиримые кланы орков отошли на юго-восток. Сменили пастбище для своего скота. А те, что остались, агрессию не проявляют. Что касается разломов, то там, к сожалению, изменение границ километров по 10, не в нашу пользу. Я уже докладывал, что следует увеличить количество застав пограничников. Тех школ, что выпускают егерей, недостаточно. Требуется увеличивать количество бойцов такого класса. Кроме этого, нужно больше магов на границе. Некоторые аристократы откупаются у губернаторов и службу проходят формально. Я сам на такое повлиять не могу. Прошу высочайшей поддержки», — произнес граф Брюс. Император поморщился. Открыто воевать с высшей аристократией небезопасно. Многие дельцы окопались в Боярской думе. Ничем их оттуда не вытравишь. Адольф I посмотрел на главу безопасности империи. «К тебе возникает вопрос, Герард Францевич. Есть что ответить главе безопасности империи или нет?» — негромко спросил император графа Ломан. имеются конкретные подозрения, Эдуард Федорович?» — задал вопрос граф Ломан графу Брюс. «Про тульского губернатора на границе почти открыто говорят. Про остальных я подготовлю список. Сегодня к вечеру будет у вас на столе, Герард Францевич», — ответил воевода пограничной стражи. «На днях состоится заседание Боярской думы. Эдуард Федорович, подготовьте указ о создании дополнительных школ егерей и о дополнительном призыве магов на фронт. Вам предстоит выступить на заседании с докладом. Будьте убедительны. Больше вас не задерживаю», — принял решение император. Как только воевода пограничной стражи вышел, император повернулся к главе службы безопасности. Выражение лица монарха говорило о том, что он ожидает более подробных пояснений. «Ваше императорское величество, тульский губернатор у нас в разработке. Доказательств мы насобираем, но он родственник думского боярина. Для того, чтобы сместить с поста губернатора, у меня доказательств хватит. Но, может, пора дать понять, кто император в империи, чтобы другим неповадно было», — мягко высказался глава СБ. «С губернатором много голов полетит. Я бы не торопился. Нужно время собрать факты. Тогда весь клан Араповых скинем. Только кости забрякают», — предложил граф Ломан. Император покивал головой. Мысленно он подумал, что надо увеличить вознаграждение за закрытие прорывов. А из школы и академии магов отправлять старшие курсы практиковаться на границу –